как все было на самом деле. «Мудак!» — кричу бармену, допивая второй коктейль. «Вот это штормит! Не по-детски! Не думала, что всякие эти авторские напитки такие жесткие. Заказала секс на пляже и голова кругом. Но такое облегчение... жуть!» «Я?» — спрашивает бармен. «Нет, мой босс, мудак!» «Что, испортил праздник в честь дня рождения твоей подруги?» «А ты откуда знаешь, что у подруги Дере?» Щурюсь с подозрением, поглядывая на парнишку. А он усмехается. «Ты мне сама два коктейля назад это сказала». «Точно». Тычу пальцем в стол. И я сказала. «Так вот, босс мой, он такой, я не знаю, бабник. И очень сильно меня этим отталкивает. Но знал бы ты, как он языком молоть умеет, закачаешься». «Влюбилась, что ли?» Хочется расплакаться от безобидного вопроса. Вот же градус чертов. «Не влюбилась», — дую губки. «Но этот скот мне очень нравится». «Женщины». «Но я ему сказать об этом не могу». «Вот же пьяная дурная голова. Но когда, если не сегодня, я напьюсь и выплесну все эмоции?» «Я же не преступная. Все от него в офисе текут, а я нет», — гордо произношу. «Но начинаешь, да?» «Да», — опять жалобно скулю. И тут же воодушевленно продолжаю. «Но! Не поведусь на него. Козлом таким же окажется. Он ни одной юбки мимо не пропускает». Обхватываю трубочку губами и допиваю коктейль. «А мне чего, мудаков в жизни мало?» Спрашиваю скорее себя, чем бармена. «Тебе хватит, пожалуй, позвать твоих подруг». Кривлюсь. «Не надо, я сегодня отдыхаю!» Кто-то присаживается рядом, чем привлекает мое внимание. Взгляд сразу скользит на палец, кольца нет. Взгляд у меня уже намётан даже с плохим зрением. «Свободный, значит, не женатик». Такие меня не интересуют, с них денег не возьмешь, совесть сожрет. А он настойчивый, говорит и говорит. Склеить меня вздумал? Пф, ничего у тебя не выйдет. А он и коктейль мне заказывает, и себе виски. Ох, точно на что-то рассчитывает. Хе-хе, пусть, пусть. Этот вечер он никогда не забудет. Или забудет. Даже не вспомнит. Он как раз отходит на одну минутку. Видимо, поскакал за резинками. Удобно, что уж. Мне не приходится воплощать ни одну из своих схем. Достаю снотворные из сумочки, наливаю в стакан. Одна капелька, две. Да ладно, чё мелочиться. Выливаю побольше. Ой, блин, это ж мой стакан. Чёрт, коктейль испортила. Теперь пить нельзя, а то усну нахрен. Наливаю под недоумевающий взгляд бармена чудо-средство незнакомцу. Ой, не осуждай. Выпаливаю. Достаю 1000, сую ему. И помолчи, а? Чего еще делать одинокой девушке, которую хотят все затащить в постель? Все еще смотрит с осуждением. Вот же вымогатель. Даю еще 1000, которую он забирает и отворачивается, что-то напивая себе под нос. Обдираловка. Закончив со своим делом, прячу флакончик и жду своего обольстителя. Возвращается он быстро, извинившись за звонок. Выпивает свой виски и вместо того, чтобы агрессивно звать в отель, начинает болтать. «А хороший ты собеседник!» Отсалютовав ему, поднимаю стакан в воздух. «Думал, душнилой окажешься!» «Блин, а говорит он красиво!» «Голос босса чем-то напоминает!» «А, точно!» «Теперь понятно, чего я так расслабилась, слушая его и попивая свой коктейль!» Делаю последний глоток через трубочку и чуть не бью себя по лбу. «Мать твою, пьянь! Не надо было пить!» «Ай, пофиг. Усну. Вон мой бомон за столиком развлекается. Уж заметит меня, заберут. Хотя им сейчас вообще пофиг. Эй, где Алиска вообще? Не вижу». «Блин, еще как-то жарко становится. И незнакомец вставляет. Речью, движениями. Во время разговора градус повышается настолько, что мне становится плохо. Возбуждение, что ли? А оно тут откуда?» Вот же мужик проклятый завел меня. Или это из-за схожести с шефом? Или от его близости? Подходит ко мне так близко, приобнимая, что я начинаю гореть еще сильнее. Пахнет он безумно вкусно, как босс. Поехали в отель. И я бездумно, под алкоголем, представляя Бестужева на этом месте, выпаливаю. Поехали. Подскакиваю с кровати и смотрю по сторонам. На мне все та же футболка, под боком Бестужев, а рядом с ним фотография нашего малыша. А не заметила, как уснула. Еще и жуть какая-то приснилась. Наверное, это после разговоров с Яном подсознание решило подкинуть еще один вариант развития событий. Смеюсь себе под нос. Я ж не дура себе в стакан снотворное подсыпать и пить его потом. Нет, конечно. Ты чего? Хрипло отзывается Бестужев, притягивая меня к себе. Выспалась, что ли? Нет-нет. Укладываюсь обратно на своего мужа. Сон страшный приснился. Спи. Спокойной ночи.